Оставшись без своих двух авторитетов, толпа озлобленный подросток налетела на Эмию. Каждый стремился как-то навредить парню, то пиная ногами по лицу, то начиная душить его шею руками. Свернувшись калачиком и даже не защищаясь, Эмия только и смог что прикрыть свою голову руками. Все его тело болело и с каждой секундой покрывалось новым десятком ссадин. За что ему все это? За что это происходит с ним? Почему из-за какой-то нелепой ошибки? Почему из-за спасения жизни какого-то беловолосого ублюдка должен страдать он? Если бы не он, если бы его отец не пожертвовал своей жизнью, Эмия бы получил подарок, его мама бы не стала лишь тенью себя, Эмия бы не был там, где он сейчас, и его бы не избивали. Так почему? Не выдержав всей накопившейся боли, закричала Эмия, и в тот же момент все стихло, а его нос учуял неприятный запах горелой плоти и озона. Не понимая, что произошло, он перестал закрывать голову и открыл глаза. Вместо бьющих его детей, Эмия заметил лишь лежащие вокруг него дергающиеся тела. Опустив взгляд вниз, парень заметил свои искрящиеся руки. Такая привычная плазма его причуды отреагировала на боль хозяина, сделав скачок в развитии и дав ему силы для защиты. Но сейчас это не важно. Стараясь не упасть, мальчик поднялся, придерживая себя своими трясущимися и кровавыми руками. Поднявшись и поняв, что он способен устоять, он, покачиваясь и дрожа, начал ковылять отсюда. Все, что он сейчас хотел, это вернуться домой и понять, как ему помочь самому себе. «Кха!» — только и смог прокряхтеть полицейский, когда все его тело окутало электричество, а сам он упал в бессознательности. Стоящий позади него десятилетний Эмия перекатом спрятал тело за находящимся поблизости столом. Пару раз приходилось вновь бить полицейского током, но только лишь для того, чтобы он не проснулся. Поднявшись и вытерев пот со лба, Эмия пошел дальше. 2 года. 2 года Эмия ждал и тренировал свое электричество. А все лишь для того, что он делает сейчас, для проникновения в полицейский участок. Парень знал, что дело о нападении группировки злодеев было где-то здесь. А в том деле должно быть имя того, кто убил его отца. Очень долгое время ему пудрили мозги. Якобы маленький еще ничего не смыслящий мальчик смог выжить, а высококлассный герой нет. Даже мать в это поверила, но ничего страшного. Он найдет имя, он все и всем расскажем. Он докажет, что его отец должен был жить, и тогда все поверят ему. Именно тогда 2 года унижений закончатся, его перестанут бить, он перестанет использовать свою причуду для сражения с такими же, как и он. Все извинятся перед ним, и он снова обретет друзей. И что самое главное, он вернет любовь своей матери, любовь той, чье расположение он потерял 2 года назад. Эмия верит, если он отомстит за отца, то его все еще любимая мама простит его и снова полюбит. А да, именно так все и будет. Остановившись, Эмия хихикнул, понимая, что он на самом деле гений. Он даже обесточил здание, чтобы его никто не смог найти, и это все, потому что он хороший мальчик. Обходя и вырубая еще одного полицейского, парень дошел до двери архива. Если бы не его техника облачной плазмы, которую он изобрел недавно, и которая дает ему под управление ограниченное пространство, он бы и не смог этого сделать. Эта дверь, за этой дверью находится конец его страданий. Ну, не прямо сейчас, но используя информацию, что скрывается за этой дверью, он сможет все закончить. Сглотнув слюну, что в тишине коридора казалось оглушающей, он взял ручку двери и дернул ее. Еще раз дернул, и еще. В конечном итоге он пустил по ней ток и расплавил то, что держало ее, после чего с тяжестью положив стальную дверь на пол, он вошел внутрь. Войдя внутрь и издав удивленный свист, парень уставился на большой архив, заполненный разными бумагами. Оглядевшись, Эмия заметив висящую наверху табличку, на которой был написан год, нахмурившись и подойдя к одному из стеллажей, он с удивлением и радостью для себя отметил то, что все здесь отмечено по годам и месяцам. Почему же он обрадовался? Да потому что он как сейчас помнил точную дату, после которой его жизнь пошла под откос. Быстро пробежав по архиву и найдя нужные ему месяц и год, парень принялся рыться по полкам. «Победа!» Чуть громче, чем хотелось, произнес Эмия, с ожидающей улыбкой глядя на папку в своих руках. «Это оно, это здесь написано про нападение в тот злосчастный день». Подняв папку вверх и держа ее двумя руками, парень в приливе радости несколько раз закружился на месте. Перестав радоваться, он приземлился там же, где и стоял, и, открыв папку, Эмия принялся жадно вчитываться. Ага, да ну аво куримидория. Дочитав до нужного момента, парень непроизвольно пустил вокруг себя вспышку огня и молнии. Огонь не был таким сильным, как молния, но все же было довольно действенным оружием в самообороне и не только. «Так, значит, ты и есть нарушитель?» Послышался нежданный голос позади него, и в тот же момент крепкая рука упала на его плечо и крепко сжала его. Это было последнее, что сказал поймавший его детектив Цукаучи. Перепугавшись, что его поймали, Эмия заставил заискриться всю плазму, что вообще была в здании полиции. Одна небольшая искра, одна активация причуды мальчика, и все здание на секунду заискрилось. Заискрилось, чтобы спустя мгновение погрузиться во тьму, а всем, кто находился внутри, упасть замертво, будучи выжженными до последней клетки телами. Конечно же, кроме Эми, что уже ничего не держал в руках, ведь его молния сожгла все бумаги, что были в здании. И снова все случилось, как и тогда в прошлом. Он не смог сдержаться, из-за чего умерли те, кто не должен был. Умерли бравые стражи, которых Эми уважал за их работу, и которых не хотел убивать. Замерев на месте с дрожащими руками, он не знал, что делать. Спусковым крючков оказались многочисленные компьютеры внутри участка, что не выдержали и полыхнули, начав медленно погружать и так горелое здание в пожар. Заколебавшись, парень все же двинулся вперед, спокойно прорубая себе путь сквозь огонь при помощи своего огня. Выбежав через черный выход, который парень заметил, изучая план после проникновения внутрь, он начал теряться в многочисленных закоулках. На следующий день он сидел в гостях у Шинобу и смотрел телевизор, по которому как раз рассказывались события этой ночи. События, которые устроил Эми, и из-за которых ему теперь стало стыдно. Только сейчас он подумал о Шинобу, как о той, кто не бросила его, и единственной, кто бы переживала за него. Сама же девочка заметила странное потряхивание своего друга, и до поры не решалась поинтересоваться, что же случилось. Но, когда он был близок к тому, чтобы вновь заплакать, она все-таки решилась. «Эмия, скажи честно, что-то случилось. Ты никогда просто так не плачешь. Неужели тебя опять попытались избить?» — ласково спросила девочка, положив ладонь на плечо парня, отчего тот непроизвольно вздрогнул, словно боясь. Она прекрасно осознавала обо всей ситуации, ведь была его единственным другом. Лучшим другом, если быть точнее, и девушка надеялась, что сможет продвинуться чуть дальше. Несмотря на постоянно плохое состояние, парень был не просто душевным человеком, но и красавцем, особенно с белыми волосами, которые девушка так любила. И она старалась помогать ему так, где могла, взять хотя бы тот факт, что она отогнала обидчиков от Эми, банально угрожая тем, что перестанет дружить с теми. А в таком возрасте, когда Шинобу начал расти в правильных местах, ее слушали, даже банально не смотря в глаза, чем она собственно и пользовалась, ибо для своего лучшего и настоящего друга не жалко. И парень сорвался. Он начал быстро-быстро рассказывать ей все, и девушка слушала его, прижав парня к себе и стараясь его успокоить. Это сработало, и парень постепенно замедлялся, рассказывая все, что его тревожит, и все, что его волнует. Он рассказал ей о матери, об отце, о мести, рассказал о проникновении и случайном убийстве, рассказал о том, как он жалеет. Так бы этот рассказ продолжался и дальше, но Шинобу схитрила и чмокнула Эмию в щеку, заставляя того замереть с открытым ртом. Наблюдая за тем, как лицо парня стремительно краснело, она слегка засмеялась и объяснилась. «Не бойся, я всегда буду той, кто поможет тебе», — спокойно произнесла девочка, после чего нахмурилась. «А теперь слушай сюда, никому не говори о том, что ты сделал. Я тебя понимаю, ты делал это не со зла и никому не хотел навредить. Это все вина того, кому ты хотел отомстить. Верно ведь?» «Да-да-да, ты права», — наконец-то понял Эмия, и с его сердца будто упал груз ответственности. «Конечно, все ведь логично. Это не его вина, что он убил беззащитных людей. Это все вина того, кто сделал это с ним. Вина Куримидори». Интерлюдия. Эмия. Часть вторая. 4 года спустя. Яркое солнце освещало город, раздражая идущих по улицам людей. Жара была очень сильная, невозможно было пройти и километров в темной одежде, чтобы не запечься. Радовались только продавцы напитков, что спокойно сидели в охлажденных помещениях, с улыбкой принимая радости солнца и продавая напитки жаждущим. Судьба попасться на уловку погоды не обошла и Эмию. Купив газировки и выйдя из магазина, он жадно прильнул губами к банке и принялся глотать охлажденную жидкость. Он не был одет в темную одежду, но длинные белые волосы сильно потели, не делая 14-летнему парню погоды. «Черт, кто вообще разрешил солнцу быть таким горячим?» — в пустоту произнес Эмия, но получая ответ, исходящий из своего мозга. «Естественно, что от бога Такаши», — раздался в голове голос его второго «я», который опять произнес такое, не нравящееся парню имя. «Ой, да хватит тебе дуться, я не виноват, что я стал из-за тебя таким». Откуда появился второй голос? А-а-а, за 4 года произошло много событий, основная масса которых заставила его пошатнуться. Это сейчас его второе «я» объяснило ему все, а тогда он был опустошен и был близок к суициду. Самая первая его матушка, его пусть и потухший, но ангел, та, чью любовь он хотел вернуть, она умерла. Умерла, оставляя парня один на один с опасной жизнью, которая после смерти матери оскалилась и стала еще хуже. Остановившись на месте и погрузившись в воспоминания, перед его потухшими глазами проносились события прошедших лет. События смерти его матери, когда он нашел ее повешенной на петле. В тот же день он нашел записку со словами своей матери, после которой проявилось его второе «я». «Я устала так жить, устала проживать дни, недели, месяцы и годы без того, кого я любила. Я была готова ради своего любимого на все, но он покинул меня, оставляя с ублюдочным отпрыском, которого я не хотела. Я хотела его только потому, что любимый хотел наследника, и если бы родилась девочка, я бы утопила ее. Утопила, не дав ей шанса на жизнь. Тот, кто найдет эту записку, знайте, во всем виноват маленький ублюдок. Если бы не он, то мой любимый был бы жив. Я больше не могу это терпеть. Я отправляюсь на встречу с любимым прямо сейчас». Если до этой записки парень еще верил, что все можно исправить, верил, что если он раскроет все правду, то любовь матери вернется к нему. Держа в руках записку, лицо парня стали влажными от, казалось бы, закончившихся слез. Резкий треск раздался в его сознании, уничтожая в одно мгновение всякую мысль о хорошем исходе. Исходе, в котором его семья воссоединится, а сам он снова получит такую желанную ласку и любовь. Не подумайте, Шинобу одаривала его лаской, и парень был ей очень благодарен, ведь она не отвернулась от него ни до, ни после смерти его матери. Она заменила ему всех, и он оплачивал ей тем же. Если бы Шинобу попросила его о чем-то ужасном, парень без лишних вопросов сделал бы это. Он считал Шинобу пусть и не настоящей, но своей семьей. Но это была не та любовь, которую он хотел. Он хотел того же, что и в прошлом, хотел проснуться и увидеть счастливую улыбку матери, прыгнуть в объятия отца и с вожделением выслушивать его геройские рассказы, рассказов, после которых и сам Эмия мечтал стать героем. Но после смерти его матери все это перестало иметь значение. Сейчас он понимал, что он сглупил, но тогда плотина, что копила все эмоции, банально прорвалась. Прорвалась и активировала его причуду, и в один момент от его дома не осталось и гвоздя. Эмия сбежал, ускоряясь при помощи собственных молний. Сбежал, чтобы спустя сутки объявиться у Шинобу и поделиться ей обо всем, что видел и знал. Все его тело дрожало, а всхлипы, исходящие от его лица, прерывались неперестающим бить током. Девушке тогда даже пришлось надеть резиновые перчатки, банально, чтобы иметь возможность утешить плачущего парня. Пусть и не сразу, но это помогло. И постепенно успокоившись, он перестал исторгать электричество, позволяя Шинобу уже полноценно обнять его. «Не волнуйся, ты ни в чем не виноват. Все дело в твоей матери, она поверила не тебе, а проходимцу, что сделал это с твоей семьей. Ты не виноват, ты просто оказался жертвой обстоятельств», — успокаивающе приговаривала девушка. «Она говорит правду, и мы трое это знаем. Ты не виноват, ты всего лишь жертва обстоятельств. Жертва, которая может стать хищником, уничтожив помеху и сохранив ту, что осталась верна тебе», — внушал появившийся в тот же момент голос, что на подсознательном уровне внушал чувство доверия и правдивости. Голос, который появился из искреннего желания найти кого-то, кроме Шинобу, кто сможет ему помочь и оберегать. И этим стал его разум, что банально сломался под гнетом обстоятельств и создавший два личность. И парень поверил и решил просто убежать, скрыться так, чтобы о его существовании знала лишь Шинобу. И то только лишь из-за того, что парень начинал любить ее как девушку. Он не знал, что это за чувство, но из книжек, которых он читал, будучи отличником, он знал о такой вещи, как любовь. И он был не против испытать ее с Шинобу, пусть и стеснялся и не знал, как к такому подойти. С того момента прошло года три, которые он провел в постоянных поисках. Он ввязывался в заварушки, в которых постепенно привыкал применять свою способность для убийства. Он разговаривал со своим голосом, что полностью понимал его, и которому он даже разрешил называть себя по имени. Чтобы вы понимали ценность данного разрешения, он не позволял даже Шинобу называть его по имени. Ласкательные слова, да, но полноценное имя, ни за что. За все год он побывал даже за пределами Японии, банально пробираясь на круизные лайнеры и самолеты. Было интересно повидать другие страны и культуры, и он уже начинал воображать свое счастливое будущее, в котором он убьет Кури и заживет полноценной жизнью. Мечтать это хорошо, но не уходи в мечты слишком далеко. Сперва дело, а потом уже воплощение желаний, говорил его внутренний голос, не давая парню сойти с пути мести. Но не в путешествиях он получил большую для себя выгоду, а в разборках уже на месте. Он начал учиться, драться, создавать стратегию, убивать. Он кооперировался с группами злодеев, что не воспринимали его всерьез из-за возраста. Но стоило ему показать полную силу его молнии, как мнение сразу же менялось на положительное. Только лишь единожды он чуть не погиб. Ну, если бы не та команда злодеев, с которой он находился тогда уже как полгода, то он бы и умер. А так у него было время сбежать и не дать себя поймать. Да здорово ты тогда огреб. Ты месяц лечился у легальных и не очень врачей, и то еще месяц не мог ходить на дела. С насмешкой раздался голос его второго «я», король зверей. Именно так звали того злодея, с которым он столкнулся. А все из-за того, что его тогдашняя группа влезла в его владения, начав перехватывать бизнес и убивать его подельников. Как теперь понимала Эмия, последней точкой стало убийство чумы, так назывались люди, идущие вторыми после короля зверей. Он поймал их во время отдыха. Ворвавшись и дав им время собраться вместе, он раскатал их как детей. Он был быстрым, крепким, выносливым и абсолютно безжалостным. Он не пощадил никого, кроме девушек, судьбой которых, как узнал позже Эмия, стала инкубация. Этот ублюдок не просто показал, как сильно он над ними доминирует, но и украл их девушек, заставив их вынашивать детей своих злодеев. Уже сейчас в 14-летнем возрасте он видел несколько детей, чьи причуды были один в один, как у его бывших соратниц. И хорошо, если таких детей было раз-два и на это все, но все было по-другому. Таких было десятки, и глядя на это, Мия сомневался в происходящем. Девушка банально не способна выдержать столько родов, тогда как, непонятно. Ими оказался дураком, решив отправиться прямо в логово короля, отправиться и быть побитым меньше чем за 10 минут. Выжил он только лишь из-за того, что его тело упало в рядом стоящую реку и погрузилось на дно. Парень, банально истекая кровью, проплыл несколько километров и лишь чудом выбрался. Отлежался он тогда у одного знакомого черного доктора, после которого он и на километр не приближался к территории короля зверей. И когда он видел, что его территория подходила к месту обитания Шинобу, он сразу же предупреждал ее о возможных проблемах. «Идиотина, хватит витать в облаках, у тебя под ногами земля трясется», отвлек Эмию его второе «я», отчего парень наконец-то ощутил тряску. С каждой секундой тряска становилась все сильнее, пока в один момент земля перед ним не взорвалась, и из дыры выпрыгнуло странное клювообразное существо. Оглядевшись и замечая спокойно стоящего в толпе убегающих горожан Эмию, существо расправило 6 своих костлявых рук и прыгнуло прямо на парня. Издав в полете утробное рычание, монстр выстрелил из своих рук 6 паутинными нитями. Спокойно глядя на это, Эми окружил себя столбом из очень горячего огня, что сжигал паутина еще до того, как она подлетела на хотя бы метр. Подняв вверх руку и сделав пистолетик, парень произнес легкое «паф», после которого из пальца парня выстрелила огненная мини-торнадо, оплетающее и быстро сжигающее существо, которое до самого своего уничтожения продолжало кричать. Вот только этот монстр был не единственным, и после его уничтожения, прямо из той дыры полезли такие же твари, отличающиеся только размером, цветом и количеством конечностей. Быстро оглядевшись и нахмурившись, парень быстро подметил появляющиеся вокруг него такие же дыры. Вылезающие оттуда существа также принялись прыгать на убегающих гражданских и убивать их, кого быстро, а кого-то специально мучая и съедая заживо. «Блядь, Шинобу!» — резко произнес сам себе Эми, до которого начало доходить, что на город совершается нападение. Сразу после этого, накинув на свою голову капюшон, а лицо, наполовину прикрывая огнеупорной маской, Эми, не сдерживаясь, полыхнул огнем вверх и во всех стороны, задевая клювастых монстров и стараясь по минимуму задевать гражданских. Прямо сейчас у многих так же рушится жизнь, как и у Эми когда-то, и он не хотел быть тем, кто разрушит их жизни. Он не хотел уподобляться своего обидчику, но сейчас все, что занимало его мысли, это спасение Шинобу. Стартуя с места, парень достал из своих штанов два ножа, что были специально сделаны для Эми. Эти два ножа были его прелестью, ведь он отвалил довольно много денег для того, чтобы перековать их с металлом, который способен выдержать его причуду и стать хорошим проводником его электричества. Парень бежал так сильно, как только мог, в определенные моменты, перепрыгивая здания или даже целые районы. Его огонь довольно хорошо детонировал, и благодаря тому, что Эми никакого вреда не получал, он мог позволить себе спокойно подкидываться на взрывах. Ебучий случай, да что это вообще такое? Напряженно задал вопрос сам себе Эми, в конце переходя на крик, когда прямо над ним пролетел очередной клювастый монстр. Единственное его отличие от других было в том, что размером он был 20 метров, отчего своим падением разрушил несколько зданий, и, судя по раздавшимся крикам, жизни были лишены несколько человек как минимум. Но сейчас это было неважно, думал про себя Эми, ведь ему нужно было как можно быстрее спешить к Шинобу, чтобы это еще что такое. Остановившись в закоулке, Эми с неверием смотрел на того, кто сидел на большой дороге, к которой выводил его закоулок. Там, с еще каким-то мальчиком, сидела причина всех его бед и страданий. Вот и вставала перед ним дилемма, в которой было неясно, что ему делать. С одной стороны, Шинобу, которая любила его и которая была единственной, кто осталась с ним. С другой стороны, прямо сейчас он мог закончить все свои страдания, спокойно убив Кури Мидорию. Эмифхайен, нет, я не могу сделать с Шинобу то, что сделали со мной все остальные. Я не могу ее бросить. Воодушевленно кивнул парень, глядя на свое отражение в луже перед ним. Отражение же подмигнуло ему, заставляя парня вновь замереть на месте, не понимая, что случилось. «Чего ты застыл? Неужели ты думал, я не смогу помогать тебе в реальности? Это был я. Я полностью поддерживаю твое решение защитить Шинобу, поэтому не стой столбом и беги», — вывел его из парализованного состояния голос второго «я», который опять говорил правильные для них обоих вещи. Развернувшись, парень убежал другой дорогой. Он не оборачивался назад даже тогда, когда земля затряслась, будто землетрясение, а вокруг стало жарко настолько, будто он попал в центр вулкана. Все, что ему сейчас требовалось, это спасение Шинобу. Месть всей его жизни может подождать. Банально из-за того, что без Шинобу его жизни уже точно ничего не светит. Когда до нужных районов оставалось совсем немного, прямо перед Амией возникла огненная птица. Истошно визжа и расплавляя строение вокруг себя своим сильным жаром, изуродованное, но человеческое лицо птицы смотрело куда-то в сторону дома Шинобу. Понимая, что победить сейчас эту птицу, он если не обязан, то это было бы очень сильно желательно, он начал накапливать электричество в своем теле. Выгодав момент, когда монструозная птица захочет вновь взлететь, Эми атаковал. Вытянув руки с ножами прямо в сторону монстра, парень высвободил всю накопленную энергию в двух плазменных резаках. Чувствуя жар, по сравнению с которым она ничто, а также ощущая огромную боль, птица издала оглушающий выкрик, создавая вокруг себя торнадо из пламени, которое раз в 10 сильнее начало плавить все вокруг себя. Несколько зданий наклонились и обрушились на месте, не способные устоять на буквально жидкой основе. Вот только упавшие и медленно потерявшие свой огонь крыло ясно указывало ими на то, что монструозная птица ранена. Ранена и столь рассержена, что в следующий же момент торнадо начало изменять свою форму, начиная накапливаться в раскаленный шар возле рта птицы. Понимая, что монстр вот-вот выстрелит, парень окутал себя огненной защитой и побежал на птицу. Огонь защищал его от жара птицы, и когда птица уже опустила голову для выстрела, Эмия подобрался вплотную к ее телу. Скрестив ножи, что сияли ярким светом от вновь накопленного электричества, парень, недолго подумав, сделал двойной слеж, который прошелся прямо через тело птицы и банально останавливая ее сердце. Огибая тело птицы и приземляясь на расплавленный асфальт, Эмия не ощутил жара от лавы и посмотрел назад, с грустью смотря на разрушенную от выстрела землю, что тянулось длинной полосой куда-то за горизонт. Грустно, но лучше так, чем Шинобу. Спрятав ножи в свои штаны, парень все же добежал до дома Шинобу. Точнее, остановился вдалеке и начал смотреть издалека, так как он обещал Шинобу не выдавать себя. Поэтому даже в такой ситуации, все, на что он был способен, это лишь наблюдать, изредка получая возможность без шума прибить пытающихся приблизиться к нему клювастых тварей, которые, казалось, не кончались и так и лезли к нему и другим людям. Только лишь когда семья девушки начала покидать город, он успокоился. Да, ему это вообще не по нраву, но он все равно может спокойно с ней связаться и узнать, где она, поэтому будет лучше, если она просто сейчас уедет подальше и вернется, лишь тогда, когда все успокоятся. Настоящее время. Видишь, я ведь говорила, что ты им понравишься, с улыбкой произнесла Шинобу, держа 20-летнего Мию за руку. Да, но мне кажется, что в некоторые моменты я повел себя слишком не по-взрослому. Ты про те моменты, когда ты не знал, что ответить, ибо до этого тебе помогал пропавший сейчас голос. Угу, произнес Эмия, беря ложкой небольшой кусочек пирога и съедая его. А ведь я так и не узнал, кто пирог сделал. Хи-хи, это моя мама обрадовалась, что я нашла не просто парня, а самого настоящего жениха. Вот и расщедрилась, с легким смешком пояснила Шинобу, которая также считала пирог вкусных, но она не могла отпустить Эмию. Банально из-за мысли о том, что теперь они не должны скрывать свои отношения. Легенда о том, где и как они познакомились, уже придумана, а в остальном все в порядке. Хах, как же я рад, что все закончилось, и теперь я могу быть с тобой всегда. Я тоже, любимый, я тоже. Глава 15. Последствия. Часть 1. Его выпустили в тот же день, когда он и очнулся. Ну, не то чтобы сразу, но пару часов он провел в попытках нормально вставать на ноги. Попытки вышли настолько блеклые, что не научись Кури заново ходить, и его геройское будущее было бы под вопросом. Хотя оно и сейчас под вопросом, учитывая тот факт, что его брат жив, а вера в смерть отца пошатнулась и уже не была такой прочной, как раньше. Теперь он точно был уверен, что это был его брат, не какой-то другой злодей с кудрявыми зелеными волосами, а его младший брат. И это било, если говорить как можно мягче. Он никому об этом не говорил, в том числе своей матери и бабушке с дедушкой. По мнению Кури, им не нужно было очередных потрясений. Представьте, что тот, кого вы похоронили более 5 лет назад, просто берет и оказывается живым. Да не просто живым, а живым злодеем. Злодеем, способным вторгнуться в Юэ и убить всемогущего. Было бы грустно, согласитесь. Вот и Кури представил, а зная психическое состояние его матери, еще и полностью предсказал ее возможную реакцию. Так что ему пришлось умолчать этот момент, занявшись лишь своим здоровьем и делами. С его родителями случился неплохой скандал и разбор ситуации. Его мать громко плакала и винила себя в произошедшем, пока сам Кури как мог старался донести до нее, что это неправда. Бабушка с дедушкой же ничего не говорили, пусть они тоже были в печали, но они были умудренными жизнью людьми. Так что, как сказал его дед, хорошо хоть что жив остался, а вернуть себе руки и ноги ты как-то, но сможешь. Ты у нас умный мальчик. За это, конечно, он бабушке он получил по голове, но в целом сам Кури был с ним согласен. Потеря рук и ног была, несомненно, большим ударом по нему, но, несмотря на это, он нашел выход. Он всего лишь нарастил поверх рубцов руки и ноги, полностью состоящие из затвердевшей пастилы. По мнению парня, это был один из лучших заменителей, которые он в состоянии был вспомнить и достаточно хорошо контролировал. Не крошится, выдерживает высокие температуры, податливая и легкая, пастила была одним из самых идеальных вариантов для подобия протезов. Была идея применить тесто или карамель, но там была слишком сильная реакция на жар. Первое – запекалось, а второе – банально плавилось. Потратив пару часов на возможность ходить без постоянного внимания на свои ноги и руки, парня все же отпустили домой, но попросив, приказав ему приходить на медицинское обследование. Врачам не было до конца понятно, как именно на его теле отреагируют такие изменения. Вернувшись домой, вся семья закатила большой праздник, несмотря на явное нежелание самого Кури. Он ощущал пусть и уходящую, но постоянную слабость. А все из-за того, что ранее он никогда не использовал свои силы в таком направлении, да и самой возможности не было. Поэтому приходилось мириться и привыкать буквально на ходу. Но были в этом и плюсы. Он перестал быть ограничен рамками тела. Не полностью, но теперь его руки и ноги полностью подконтрольны ему. А если сложить это с тем фактом, что 60% возможного изменения тела теперь учитывают только его туловище и голову, то он мог становиться практически неосязаемым. Достаточно было просто превратить во что-то жидкое конечности и большую часть тела, и вот он уже неуязвим. Попробовал он это только один раз, так как в дальнейшем ему не дали делать этого врачи, но пользу он оценил. Оценил и будет думать, как лучше использовать это в будущем. На празднике присутствовали не только его родственники, но и его друзья, Эйджира, Мина, Шата и, что удивительно, Такоими. Как давно птицеголовый одноклассник стал считать его другом, парень не знал, но не собирался отворачиваться от него. Сам ведь до поступления жаловался на то, что почти не контактировал с внешним миром. Отпраздновав до самой ночи его выздоровление и то, что они справились, все уснули прямо в его квартире-студии. Родственникам была выделена двойная кровать, а подростки же уместились на полу. Это было их обоюдное решение, не желающие укладывать старших спать на полу. На следующий же день начались проводы всемогущего. Это сразу же понизило радостное настроение четырех подростков и родственников Кури. Вчерашняя радость обернулась грустью, когда они, как и все, стояли среди толпы людей, что смотрело на гроб с лежащим внутри телом всемогущего. Людей было поистине много, и не все они были гражданами Японии. Конечно, это относилось по большей части к героям из других стран, что прилетели почтить память величайшего героя. Среди таких лично Кури заметил «Звезда и полоса» и «Капитана знаменитость». Первая была, считай, что личной ученицей всемогущего, а также героиней номер один в Америке. И сейчас было видно, что она еле сдерживает слезы, даже стараясь не смотреть в сторону гроба с всемогущим. Что здесь забыл капитан знаменитость, было неясно, но судя по его лицу, он тоже скорбел очень сильно. Не так сильно, как первая героиня его страны, но на четверть точно грустил. Конечно же, это были не все герои. Было много героев из самой Японии, а также нескольких других стран, что пришли почтить память всемогущего. Но их имен не знал уже сам Кури, поэтому не мог сказать ничего дельного. Были здесь и ученики геройских школ, что пребывали в таком же скверном расположении духа, как и все остальные. Правда, в отличие от них, на присутствующих именно из класса Кури очень сильно пялились. Неизвестно как, но информация Радикова «Погиб всемогущий» быстро вырвалась в мировую паутину. И пусть Кури за вчера не сильно много времени просидел в телефоне, но ему хватило времени понять то, что за ними теперь будут следить пристальнее, чем за другими. Банально из-за возлагаемых надежд на тех, ради кого пожертвовал собой всемогущий. Само погребение происходило в Мусутафу, но только лишь из-за того, что здесь он и умер. Изначально, судя по слухам, планировалось погребение возле его личного агентства, что представляло собой огромную башню. Но благодаря стараниям директора Низу, а также Звезды и Полосы, его решили хоронить там, где решили. Похороны происходили в центре центрального кладбища, прямо возле специально созданного под него памятника. Памятник выглядит как всемогущий в самом расцвете сил, что своей широкой улыбкой предвещал спокойствие всем смотрящим. Но все знали, спокойствия больше не будет. Как только погребение закончилось, и могилу героя засыпали землей, прямо на быстро созданную трибуну взошла его ученица, Звезда и Полоса. Окинув своим грустным взглядом всех собравшихся, она заговорила: «Мне, как и вам, тяжело принять то, что защитник всего мира и конкретно вашей страны, мертв. Пусть и всего пару лет, но он был моим учителем, обучая меня, как лучше действовать, и как лучше стать идеальным героем. Как и для меня, всемогущий сделал очень много добрых дел для жителей не только Японии, но и всего мира. Я сожалею, что теперь мир остался без своего героя, но я уверена, что всемогущий не хотел бы видеть грусть на наших лицах. Ради него, нам нельзя грустить и печалиться, нам нужно заменить его. Заменить, чтобы будущее нашего общества, которое было построено руками всемогущего, не разрушилось, а стало даже лучше, чем было». Закончив говорить, она с грустным выражением лица сошла с трибуны, что исчезла сразу после этого. Отойдя в толпу героев, они стали первыми, кто подходили и клали цветы на могилу героев. Ученики геройских курсов шли вслед за героями, а уже за учениками шли полицейские и обычные гражданские. Когда каждый из класса отдельно подходил к могиле, каждый ощущал фантомную грусть, исходящую из могилы, и ожидающие взгляды всех вокруг. Самые осведомленные из героев смотрели конкретно на Кури, зная, что он был тем, из-за кого всемогущий оступился и сошел с пути. Если он не оправдает ожиданий, возложенных на него, о которых даже сам Кури не до конца понимает, то ему ведь и будет хуже. Ахахахаха. Глухим и скрипучим голосом засмеялся сидящий в темноте все за одного. Перебирая пальцами и постукивая по подлокотнику кресла, на котором он сидел, мужчина с широким оскалом смотрел трансляцию на телевизоре. Справедливости ради будет сказать, что трансляцию смотрит не только он, но и как минимум вся Япония. Мужчина был уверен в том, что он был не единственным злодеем, что наблюдал за трансляцией. Погребение самого всемогущего – это плевок всему геройскому обществу. Плевок, от которого общество вряд ли оправится в ближайшие лет 5, пока не подрастет следующее поколение героев. Мировой злодей даже не учитывал старателя, что всю трансляцию выглядел хмурым, недовольный тем, как он получил первое место. Но 5 лет ему хватит с лихвой, мужчина вернет своей злодейской империи былое могущество. А то, что империю придется поделить на 2 преемников, не такая уж и великая потеря. И этот плевок нанес его сын и наследник, его сокровище и гордость. Улыбка самого опасного злодея стала мягче, и воспоминания о сыне заполнили его голову. Когда он только привел Изуку сюда, он был словно запуганный и не понимающий ничего щенок. Щенок, которому нужно было указать путь, и все за одного сделал это. Он помог своему сыну подняться с колен, курируя его вместе со своим подопечным и даря ему всевозможные причуды. Прошло всего 5 лет с того памятного решения, когда мужчина решил разделить свою семью и воспитать своего наследника. Да, ему было страшно даже представлять, как сильно страдала от этого его жена, но у него не было выбора. Это понимала Изуку, с 3-кратным рвением впитывая и развивая причуды, которые мужчина дарил сыну. Телепорт, шипы, непробиваемый щит, стирающая причуда и 6 прочих, которые достались Изуку. И его сын проявил зачатки гения труда, развив управление своими причудами настолько, что, даже живя 100 лет, все за одного даже близко бы не приблизился к такому результату. Но была и другая сторона его поступка. Из-за устроенных 10 лет махинаций, его второй ребенок получил настойчивого и опасного врага. Врага, которого все за одного мог бы убить одним движением, но он не собирался этого делать. В первую очередь, он через своих шпионов, да и благодаря трансляции, узнал, что его второй ребенок жив и здоров. Не полностью здоров, но так даже лучше. Это то, что даст ему такую желанную для многих вещь – мотивацию. Мотивацию становиться лучше и сильнее, чтобы, когда придет время стать 3-й частью его злодейской империи. И иначе быть не могло, ведь это его наследник, который по прикидкам злодея уже должен начать сходить с пути. Кури увидел Изуку, ради которого и решил стать героем, так что одна половина его стремления быть героем уничтожена. А насчет второй части, тут все ложится на плечи Кури, так как мужчина не собирается лезть в мозги своего сына и изменять их в угоду себе. Банально потому, что он верил, что Кури будет достаточно умным мальчиком, чтобы понять несправедливость мира и перейти на его сторону. Второй причиной его веры была причуда, с помощью которой он может ощущать эмоции людей по ту сторону экрана. Единственное условие причуды – видеть человека через экран в прямой трансляции. Да, минус весомый, но даже такая причуда может оказаться полезной, что она сейчас и демонстрирует. Кури был обескуражен и не понимал, как ему себя вести. Взгляд его сына изменился, став более задумчивым и серьезным. По мнению мирового злодея, это и был ключик к такому нужному ему результату. От дум мужчину отвлек входящий сигнал, отвлекшись на который перед ним предстало лицо его личного доктора, Кюдэгараки. Личный врач все за одного, который параллельно подрабатывает врачом и диагностирует причуды у маленьких детей. Это нужно для своевременной реакции на появление полезной причуды, и последующее отжимание в пользу все за одного. Кюдэ, что-то серьезное, что ты решил связаться со мной за рамками запланированного графика? С интересом спросил Взо, поглядывая через экран на своего личного доктора. Он предпочитал такие встречи реальным, так как своеобразная телепатия у него есть только через электронные устройства. Была бы у него нормальная телепатия, а также неизношенная в битве с всемогущим тело, то он бы с радостью встречался с людьми в реальности. Он, конечно, может встречаться с людьми и в нынешнем своем положении, вот только для этого нужна веская и срочная причина. Такой причиной могла бы стать повторная битва с всемогущим, но поскольку он мертв, больше нет нужды волноваться и зря переживать. «Да, я хочу сообщить вам о Ному», — с каким-то блеском в глазах произнес Гараки. «Рассказывай». «Конечно, вы не поверите, это просто какое-то чудо чудесное», — сразу же быстро заговорил Кюдэ, не замечая, как дернулась кожа в зоне то месте, где должен был находиться глаз. Ному я ввел в него еще 2 причуды, и он выдержал их. Выдержал и стал даже сильнее, чем раньше, вы представляете себе, Что это значит? Теперь у нас в руках есть еще более ультимативное оружие смерти, которое не то что всемогущего, весь топ героев победит одним махом. Хаем занимательно, с интересом в голосе произнес Взо, почесывая свою шершавую кожу на щеке, возможно ли внедрить в него еще больше причуд, я не знаю точно, слишком рискованно проводить эксперименты сейчас. Я бы для начала провел испытания на тех, что послабее, и уже потом на нашей с вами жемчужине генной инженерии. Хаем хорошо, сообщи об этом Изуку, этот Ному переходит в его личное распоряжение, и с этой минуты ты будешь докладывать лично ему. Как скажете, господин, а что насчет вашего второго сына? Ничего, даже не думай говорить о нем Изуку. Я хочу, чтобы мальчик сам сделал нужные выводы до того момента, пока не увидит своего брата живым. Как я понимаю, он вместе, отрезанном от сети. Это уже не твое дело, Гараки, не лезь туда, куда тебя не просят, и занимайся тем, что у тебя получается лучше всего, с заметным недовольством произнес Взо, давая понять ученому, что время ответа на вопросы кончилось. Молча проследив за отключившимся экраном, все за одного перевел взгляд обратно на экран. Речь первой личной ученицы всемогущего рассмешила его, так как он считал, что ее слова слишком детские и наивные. Мир больше никогда не будет таким, как раньше, по крайней мере, до восхождения следующего носителя противостоящей ему причуды. И в этом заключалась единственная на данный момент проблема, которую он никак не мог самостоятельно решить. У него были предположения, что следующий носитель учится в классе 1А, но его сын спас всех учеников, не давая Взо узнать следующего носителя. Была вероятность, что класс 1В является следующим носителем одного за всех, но проверка ничего не выявила. Можно сказать, что это первый и единственный раз, когда его сын испортил ему планы, но он даже не думал обижаться на него. Ведь так все даже интереснее, а нестандартное решение и подход к делам, который показал Кури, смогут помочь ему в будущей карьере злодея. После погребения всемогущего, некоторые остались проститься с героем еще некоторое время. Инка с старшими родственниками ушли домой, его друзья разошлись, а сам он решил прогуляться. Прогуляться и подумать о своем будущем. Он банально не понимал, что ему делать, так как четкого учителя у него не было и некому было направить его. Он начинал подумывать уйти с геройского курса, пусть и пришлось бы объяснять с матерью по поводу ухода. Но там бы сработала ложь по типу того, что он передумал, так как не желал говорить своей матери правду. Правда могла убить ее сердце или сделать что-то похуже. Но сейчас, а что ему делать сейчас? Всемогущий умер из-за него, и парню хватило ума полностью осознать это, пусть только и сейчас. И вот как ему теперь куда-то уходить, как ему уйти с геройского курса после того, как его участие в виде личинки героя уже сделало непоправимый поворот. Никак, но даже так, парень начал осознавать всю опасность нынешнего общества. Всемогущий не мог убить злодеев, а вот злодеи не были ограничены никакими моральными и этическими нормами. Несомненно, есть и такие, но те, кто на них напали, не пощадили бы и детей. И в этом выливается такая проблема. После его смерти, злодеи, несомненно, обнаглеют и станут совершать еще больше преступлений. Парень видел газетные и интернет-сводки о временах до прихода всемогущего, и по сравнению с тем штормом, что творился тогда, сейчас стоит ясная и спокойная погода даже без ветра. В своих думах он присел на деревянную лавочку, на которой по счастливой случайности сидела его одноклассница и барыши Адзаки. Окинув девушку взглядом, парень заметил разводы на ее щеках, а также темные и впалые ямочки под глазами. У нее явно была бессонная ночь, о которой говорила хотя бы то, что она не заметила подошедшего парня. «Тяжелая ночка», — поинтересовался чисто из-за вежливости парень, даже не ожидая, что находящаяся в думах девушка ему ответит. «Верно», — произнесла Ибара, чей спокойный голос предательски дрогнул, а сам парень услышал всхлип. «Ибара, случилось что-то серьезное?» — уже целенаправленно произнес. «Кури, мы все страдаем, как и ты, но мне кажется, что твоя грусть слишком сильная. Извини, если мои слова показались обидными». «Нет, все в порядке, ты полностью прав», не стала отрицать очевидная Ибара, чьи руки то сходились в молитвенном жесте, то возвращались на колени. «Кури, пообещай, что сохранишь то, что я сейчас расскажу». «Ладно», согласился парень, подобравшись и серьезно посмотрев на Ибару. «Когда после смерти величайшего героя происходит такая нестандартная реакция, это никак не может являться чем-то незначительным. Поэтому он был готов выслушать и помочь ей, Может быть, помогая другому человеку, он сможет найти помощи для себя. Всемогущий взял меня в личные ученицы, еще до того, как я поступила в UA. Что? Да, ты не ослышался. Ты же слышал слухи о том, что кто-то расчистил пляж Дагоба. Получив молчаливый кивок, девушка продолжила: так вот, это была я. И делала я это только лишь для того, чтобы выдержать поистине божественный дар от всемогущего. О чем ты говоришь? Моя причуда у меня не одна причуда, призналась девушка, посмотрев после этого на реакцию парня. Ясно, так вот как ты тогда могла предвидеть мои быстрые атаки, произнес, будто понимая что-то лично для себя. На интересующий взгляд Ибары он пояснил: я воспользовался возможностью просмотра испытания битвой, и меня удивила многогранность твоей причуды. Вроде бы только волосяные тернии, но откуда-то тернии и сильное предвидение опасности. Но, я не понимаю, при чем здесь дар от всемогущего? Видишь ли, по сути, ты прав. Моя причуда это только тернии, но за год до поступления в UA, я смогла впечатлить всемогущего. Настолько впечатлить, что он поделился со мной своей причудой, рассказала девушка, заставляя глаза Кури резко раскрыться в удивлении. Это как? Разве у него необычная причуда суперсилы? Почти, я не могу сказать всего, но я могу сказать тебе следующее: причуда всемогущего на самом деле накопитель, который передается между носителями и делает их сильнее. Изначально у меня появились лишь молнии и возможность усилить себя физически, а потом случилось кое-что, и после этого у меня пробудилась причуда одного из прошлых носителей. Удивительно, не покривив душой произнес Кури, но тут же задав вопрос: но почему ты решила мне это рассказать? Разве это не что-то секретное, о чем никому нельзя рассказывать? Так и есть, но учитель не запрещал мне говорить. Он говорил, что это нежелательно, но никогда не запрещал этого делать. Подняв взгляд, она произнесла посерьезневшим голосом, который Кури слышал впервые. В любой другой момент она была пассивной и добродушной. Кури-сан, я рассказала это, потому что вижу в тебе друга, и потому что всемогущий пожертвовал собой ради тебя. Пожалуйста, не разрушай мои ожидания и ожидания всемогущего. Ты первый, кому я рассказал о своих истинных возможностях, и надеюсь, ты поможешь мне стать лучшим героем и бороться за мир во всем мире. Пусть речь была сказана достаточно тихо для того, чтобы ее услышал только Кури, это не отменяет ее важности и ценности в глазах девушки, да и не только ее. Это было очень сильно, никак иначе Кури это бы не назвал. Он не был дураком и понимал, насколько важной была рассказанная ему сейчас информация. По сути, он сейчас застает становление нового Супермена взамен старому, которым являлся всемогущий. И прямо сейчас этот человек просит у него помощи в будущих геройствах, просит, чтобы Кури помогал ему. И даже не задумываясь, у Кури не было причин отказывать однокласснице в помощи. Первое место в топе героев, зачем, ведь у него есть другая цель – спасение мирных граждан. По мнению Кури, в этом нельзя соревноваться, потому что это буквально игра с чужими жизнями. А по его мнению, это прерогатива злодеев. Зависть перед многообразием причуд у девушки – это не имеет никакого смысла. Сама причуда Кури дает ему имитацию многих других. А вторая, до сих пор не открытая причуда, населяла голову парня множеством вариантов и возможностей будущих улучшений. Даже если он не откроет ее и всю жизнь проходит с одной причудой, он не обидится на более успешную подругу. Поэтому его ответ прозвучал четко и решительно. «Хорошо, я помогу тебе», — серьезно произнес Кури, протягивая руку для рукопожатия. «Я рада, что доверилась тебе, Кури-сан», чуть расслабившись, но также серьезно произнесла Ибара, отвечая на рукопожатие одноклассницы и теперь уже соратника и даже друга. Конечно, они еще только учатся, но создание связи и тренировки вместе с кем-то способствуют на развитие лучше, чем в одиночку. Еще было бы замечательно, если бы Кури верил в Бога, но девушка не собирается навязывать ему свою веру, считая, что к этому каждый должен прийти сам. Глава 16. Последствия. Часть 2. Подземный мир бурлил как никогда раньше. Почти 50 лет он находился в состоянии запустения и тревоги, и все это из-за силы и репутации одного человека. Всемогущий, человек, что лично разрушил империю зла в начале своей карьеры. Человек, что заставил злодеев забиться в свои норы и бояться даже двинуться. Так говорят в официальных учебниках и уроках истории в школах, но на самом деле все было иначе. Нет, момент про то, что всемогущий лично уничтожил империю зла, не врут. Наоборот, они даже чуть преуменьшены, по сравнению с тем, как дела шли по-настоящему. Чуть меньше чем за час он был способен очистить город от большей части злодеев, и сделать это так, что даже сами злодеи не понимали, как и что произошло. Тогда Всемогущий был на пике своих сил и могущества, и был способен сделать раза в 10 больше действий, чем на момент своей смерти. Он был настоящей машиной, несущей добро и правосудие, но все закончилось в его последнюю битву с практически официальным королем всех злодеев. Пусть и ценой своей жизни, все за одного успел ранить Всемогущего настолько, что тот уже в следующую неделю начал изменять график и появляться на улицах все меньше и меньше. Отчасти именно из-за ослабевания Всемогущего злодейское общество начало просыпаться, пусть и не сразу, но, начиная вновь раскидывать свои сети по стране. Это стало своеобразным сигналом, после которого по всей стране начали просыпаться злодейские ячейки, а самые отъявленные из ублюдков вновь вышли на государственную арену. И, конечно же, находились те, кто считали, что могут стать новыми королями. Считали они так до момента пропажи и обнаружения смерти нескольких из них. Сразу после этого самые смышленые поняли, что король преступного мира никуда не делся и он все еще жив. А что до тех, кто не отличался сообразительностью, то да пребудет мир их праху. Но даже с ослаблением Всемогущего, он все еще оставался силой спокойно изменять ландшафты. Силой, что обращалась против злодеев, не давая тем и малейшего шанса не то что на победу, а даже невозможность бежать. Даже те, чьи причуды были завязаны на поглощении физического урона, не могли ничего сделать Всемогущему, банально перегружая причуду от легкого удара героя номер один. Так было до этого счастливого для злодеев дня, когда кошмар, что страшил их и не давал действовать, умер. Умер, будучи убитым, вероятно, еще одним королем подпольного и злодейского мира. Почему королем? А потому что так о себе заявляют короли, и заявка оправдала себя. Казалось, еще вчера Лига злодеев была кучкой отщепенцев, что даже возле равных себе по статусу группировок, были пустым местом и ничего не стоили. Люди не хотели к ним идти, считая, что они всего лишь взорвавшиеся и неспособные к делу юнцы. И ведь правда вчера так все и было, но сегодня их популярность резко взлетела. Весь подпольный мир говорил об убийстве Всемогущего, и о том, кто убил его. Самым ярким доказательством были записи с камер видеонаблюдения, что четко и покадрово показали смерть героя номер один. Блуждая только в специально отведенных местах, где обитают злодеи и прочие общепенцы общества, все желающие могли насладиться казнью Всемогущего. И ведь находились те, кто считал, что это фейк, но достаточно было показаний пары человек с ориентированными на такое причудами, как подлинность записи подтвердилась. И началось. Настаивающее слово «вино в бочках», злодеи резкой волной выплеснулись на улицы города. Первые часы их охватила эйфория, и казалось, что город снова подвергся анархии, как 6 лет назад. Но стоило капитану знаменитости и звезде и полосе отреагировать на злодейские погромы, как самых резвых быстро схватили, а на улицах начались битвы между героями и злодеями. Слишком сильными битвы не были, так как на стороне героев были двое, что пусть и не компенсировали полностью Всемогущего, но помогли урегулировать ситуацию. Спустя несколько часов бойня прекратилась, но несколько улиц и районов были изменены под слоем битвы. Самых диких и неосознающих происходящее схватили, те же, кто оказался умнее, разбежались по логовам, не давая поймать себя истощенным героем. Но это уже было первым знаком, что у героев не все в порядке, и при желании злодеи вновь могли схватить свой кусочек пирога со всего этого веселья. Поэтому пусть и не сразу, пусть и не в тот же день, но они начались собираться в группы и искать единомышленников. Остается лишь с тревогой ждать того дня, когда злодеи привыкнут к новому положению дел и начнут испытывать себя. Злодеев, понятное дело, больше, чем героев, и пусть они не такие натренированные, но количество порой могло здорового обломать зубы качеству подготовки. Что же насчет короля преступного мира и одновременно с этим злодеем номер один? Ничего, вообще ничего. Пусть достаточное количество людей и знало о том, какая крыша стоит за Лигой злодеев, но большинство считало, что это даже не ход короля, а просто его попытка выставить на злодейскую арену своих приемников. В остальном же он был пассивным и неактивным, контактируя лишь с парой избранных лиц, чье количество можно было пересчитать по пальцам одной руки. Что же насчет наследников за место короля преступного мира? В данный момент объявили о своем присутствии лишь двое, король зверей и Лига злодеев. Насчет остальных не было либо информации, либо достоверного их положения, а все из-за того, что многие банально сбежали из Японии, не желая быть под взором у всемогущего. Но теперь его нет, и, вероятно, преступный мир Японии, как и саму страну, ожидают веселые деньки. Король зверей, безжалостный, воинственный, кровожадный, психически нестабильный. Можно перечислять много слов, описывающих злодеев и их злодеяния, но можно с точностью сказать, как минимум половина, если не все из них относятся к королю зверей. Честно сказать, даже другие злодеи не всегда рискуют связываться с ним, переживая за свои жизни. Не свергли с таким поведением его только из-за одной вещи – силы. Король зверей был силен, и именно поэтому никто ничего не делал с ним. Банально боялись, но сейчас он, казалось, затих, толком не появляясь за пределами своих владений уже много лет. Только лишь погромы тех, кто вторгся на его территорию, говорили о том, что он еще жив. Жив и достаточно силен, чтобы поддерживать свой титул. Но никто толком и не знает, почему его зовут король зверей. Последний из знающих был лично им и казнен. Но поговаривают, это как-то связано с его причудой. Что же до Лиги злодеев? Об этом ниже. Я рад, что вы откликнулись на мой зов. Не переживайте, я не собираюсь занимать у вас много времени. Лишь обрадую вас кое-чем, сразу же заговорил все за одного, когда его лицо появилось на экране. Он говорил так, будто у Изуку и Шигараки был выбор отказаться, но все находящиеся в баре понимали, выбора нет. «Зачем ты собрал нас здесь, отец?» — первым спросил Изуку, будучи более сдержанным среди них двоих. Они заранее договорились, как будут разговаривать со своим учителем и отцом, и Шигараки пришлось со скрипом, но согласиться. «Я позвал вас, чтобы поговорить о том, что вы будете делать после убийства всемогущего. Чичиво, ты это о чем сейчас?» — уставившись на экран, сказал Шигараки, не понимающий смысла этих слов. «Мне бы тоже хотелось знать, отец», — поддакнул тому Изуку. «Видите ли, дети мои, после убийства всемогущего, ваша популярность скакнула на невиданные ранее высоты. Вы сейчас самая обговариваемая группа злодеев, и многие хотят присоединиться к вам. Это, конечно, хорошо, но почему ты разделяешь нас и себя?» — поинтересовался Изуку. «Без тебя мы бы ничего не смогли, и даже Шигараки это признает». «Изуку», — упрекнул названного брата Шигараки, переводя недовольный взгляд с экрана на сидящего рядом парня. «Ахахахах, вы как всегда прекрасно ладите», — раздался сухой смех от Взо, возвращающий внимание обоих парней к себе. «Но сейчас это не важно, важно то, что я решил разделить вас». «Что?» — в один голос произнесли Шигараки и Изуку, после чего продолжил уже Шигараки: «У учитель, как это понимать? Вы растили нас вместе буквально с самого детства, готовили к тому, что происходит вот буквально сейчас, и решаете разделить нас». Негодовал Шигараки, уже даже не желающий скрывать свою привязанность к брату. Да, они могли побесить друг друга и поиздеваться, но вместе с этим Изуку был его единственным близким человеком, не считая, естественно, учителя. Недовольный парень уже хотел продолжать выказывать свое недовольство ситуацией, но рука Изуку упала на его плечо. Обернувшись и посмотрев на то, как парень отрицательно помахал головой, Шигараки, немного поколебавшись, тяжело вздохнул и сел обратно на стул. «Хорошая реакция, Шигараки, но вы поняли меня не так, как нужно», — продолжил Вза, чья улыбка на мгновение стала одновременно и радостной, и грустной. Стоило секунде воспоминания о прошлом заполнить его голову. «Вы все еще будете представлять Лигу злодеев, но я разделяю вас на два, скажем так, лагеря или две команды. Поясни, отец». «Уже собираюсь, Изуку, и если ты перестанешь меня перебивать, то я начну рассказ прямо сейчас», — пожурил своего сына Взо, после чего решил уже точно рассказать им свой план. «Я подготовил для каждого из вас две базы и разнес эту информацию по подпольному миру. Люди будут стекаться туда для того, чтобы примкнуть к вашей армии, и вы как два генерала будете управлять ими. Вы будете вести свои отдельные дела и кооперироваться друг с другом, и все для того, чтобы обхватить своими руками больше территорий, чем будь вы вместе». «Учитель, это обязательно?» «Верно, Шигараки, вы выполнили свое первое дело, и вам пора выходить из-под моего крыла. Конечно, я еще буду следить за вами, и не оставлю вас, когда случится угрожающая вам беда, но вам нужно больше самостоятельности», — продолжал вещать все за одного. «Это ваша тестовая игра, и даже если вы провалитесь, то у вас будут нужные вам опыт и знания. Поэтому не переживайте, все будет хорошо. А что делать с теми, кто находится здесь?» «Ты про Тогу с ее сестрой?» Получив короткий кивок от своего сына, Взо успокоил его: «Не переживай, твоя возлюбленная пойдет с тобой. Я не собираюсь разлучать два влюбленных сердца». «Папа-босс», — раздались одновременные голоса смутившегося Изуку и подслушивающий за всем Тогой. «Ахаха, Тога, нехорошо подслушивать. Выйди и сядь рядом», — позвал девушку Взо, которого ситуация неплохо так развлекала. Он не был против любовного интереса своего сына и не собирался препятствовать их отношениям. Смущенная девушка послушно вышла из-за двери и, пройдя вдоль всего бара, села возле Изуку. Пусть она и была старше Изуку, но ранее у нее никогда не было отношений, и тем более подколов на эту тему. «Пэ, поздравляю с убийством всемогущего», — смущенно произнесла Тога. «Спасибо», — также смущенно ответил на похвалу девушки Изуку.